Ничего не понял и ничего не помню, кроме этих двух имен. Потом смотрел «Опасный поворот», его играла труппа областного театра. Мне очень понравилось, пьесу я уже знал и любил. В середине 30-х годов в этом барочном сарае летом гастролировал театр Завадского, который тогда работал в Ростове-на-Дону. Я видел «Стакан воды» с Морецкой в роли королевы. Мне Морецкая очень нравилась по фильмам, и из-за нее я и пошел. Помню, открылся занавес, и королева, сидя на троне, сюсюкала с настоящей живой болонкой и кормила ее из рук, а сама она была в огненно-рыжем парике, очень курчавым. Специально из-за Морецкой я пошел на школу неплательщиков. Там были прекрасные соломенные стулья, сделанные по рисунку Тишлера в виде человеческих фигур. Руки в бока. И Вера Петровна играла кокотку. И я помню, как она капризно спрашивала нараспев: «А что же делать мне? Мне, которая всю себя посвятила мужчинам?» Мне это показалось очень неприличным, и я не отрывал от нее глаз. Я поклонника богатого буржуа играл Осип Абдулов. Ему была прописана трудотерапия, и он ходил, опираясь на лопату, как на тросточку. Лопата была никелированная, и я украшал шелковый бант, точно гитару. Ясно было, что он не копал ею ни секунды. Каждое действие предваряла танцевальная пара, которая перед закрытым занавесом исполняла танго. Сначала все шло чинно, перед вторым же действием это было уже как-то нервно, партнеры вроде бы ссорились, платье разорвалось. Перед финалом это была уже катастрофа. Дама была с подбитым глазом, оборванка, кавалер хромал, хрипел. Даже мне, школьнику, было ясно, что это та самая настоящая деградация буржуазного общества. На долгие годы запомнилась фамилия танцовщицы Табунщикова, а партнер был Завадский. Может быть, сын? Постскриптум, 1998. Недавно выяснил, что Завадский действительно сын Юрия Александровича, а Табунщикова — многолетняя и верная жена Мордвинова. Я послал Вере Петровне фото, вырезанное из газеты, с просьбой автографа. Это было что-то блеклое, но другого не было. Она подписала и прислала еще снимок из школы неплательщиков, который я очень берегу. Кстати, в 8-9 классах я увлекался автографами артистов, которые мне нравились. Я писал им письма и посылал фото с конвертом, на котором был обратный адрес. И все отвечали. К сожалению, часть фото погибла при эвакуации, а часть лежала у меня на письменном столе под стеклом, опрокинулась чернильница, чернила потекли под стекло, и фотографии безнадежно испачкались. Но все же мне было жаль их выкинуть. В 1940 году в Москве была декада ленинградского искусства. Впервые привезли Ромео и Джульетту с Улановой и Сергеевым. Я, конечно, проник по входному билету, и уже очень много шумели и писали о спектакле. Но, увы, не произвело никакого впечатления и было невыразимо скучно. Да и то сказать, после «Лебединого» и «Трех толстяков» вдруг сразу «Ромео». Всему свое время. И вот «Опасный поворот» у Акимова, постановка Козинцева, привел меня в восторг. Мне очень понравилась пьеса с ее неожиданным поворотом. Вся эта элегантная атмосфера красивой актрисы Юнгер, Сухаревская и Гошева — вечерних платьях,